320. Июль 2. Как уравновесить земное и высшее? Только пониманием, что высшее — цель земного, и что земное должно переходить в высшее. Не само земное, но порожденное условиями плотного мира. Последовательный переход от низшего к высшему и будет процессом эволюции. При достаточных накоплениях явление, скажем, озарения, может произойти мгновенно. Но тогда действует сила аккумулированных энергий огня. Ничто из ничего уявиться не может. Причины и следствия явны во всем, хотя, может быть, и не всегда видны. Следует уделить большее внимание порождаемым поступкам и причинам. Сознательное порождение причин желательного порядка будет путем мудрого. Ведь причина однородна со следствием, и каждый поступок приносит результаты в точном созвучии своей природы, причем эта природа определяется не внешним действием, но теми внутренними огнями, которые его вызвали. Отложения вспыхнувшего пламени остаются в микрокосме человека. Они составляют кармическую сущность его ауры. И эти кристаллы уплотнившихся энергий и вспыхивают снова огнями, когда их магнитные свойства привлекают к носителю их узлы кармических сочетаний. Магнитные свойства ауры проявляются постоянно и во всем. Удачу или неудачу человек несет в себе. Именно магнит ауры привлекает или отталкивает те или иные условия из мимо текущего жизненного потока. Карму отбросить нельзя, но встретить сочетание очередных комбинаций ее сознательно и не реагировать на них рефлекторно и безвольно уже во власти человека. Дело совсем не в том, что приносит нам карма, а в том, каково отношение к ней. Угол отношения к явлениям кармического порядка в руках человека и устанавливается им. Не само явление имеет значение, но именно отношение к нему. Мы говорим: радуйтесь препятствиям и трудностям. Мы говорим: прилагайте ко всему масштаб беспредельности. Мы говорим: все проходит, и даем формулу: даже и это пройдет. Мы говорим так, чтобы дать в путь человеку знание того, что установка его сознания по отношению ко всем кармическим явлениям зависит от него, и даем ему в руки ключи или рычаги, повернув которые должным образом, может он неудачу обратить в удачу и горе в радость. Беспомощен человек и не в силах прибавить к росту своему ни одного локтя или изменить цвет глаз. Но в мире духовном своем и в отношении своем ко всему происходящему с ним он неограниченный диктатор и владыка, ибо внутри себя собой он может распоряжаться по воле своей. Потому радостен лик героя, идущего на подвиг, хотя, может быть, смерть угрожает ему. Никто не говорит о власти над внешним миром. Она придет позднее и в соответствующей духу степени, но во власти над собою хочу вас утвердить. Дабы знали, что внутри вас все зависит от вас, и здесь вы властны устанавливать то, что считаете целесообразным. Не внешние явления, но свое отношение к ним можете вы всегда изменить. Можно изменять и сочетание внешних условий, но мы говорим здесь о внутренней установке сознания, заменяющей рефлекторные реакции мыслей и эмоций сознательно волевыми, под контролем и соизволением самого владыки своего микрокосма человека. Расширим понятие рефлекса. Мышление тоже может быть рефлекторным. Это лунное наследие далекого прошлого. Потустороннее астральное существование невысокого духа носит именно такой полностью рефлекторный характер, когда без всякого участия воли сущность человека автоматически реагирует на все воздействия, токи и мысли именно так, как она реагировала на них на земле. Существование скудное, печальное и унылое. Жертвою безысходную становится человек всего, что магнитно устремляется на него, притягиваемое из пространства по созвучию с кристаллизованными отложениями его аурических энергий. И в жизни земной многие люди также живут рефлекторную жизнью и мыслят и чувствуют рефлекторно в лунной одури главенствующего над ними астрала. Но Архат, волю свою утвердивший, полную противоположность этим людям являет. Он волю свою утвердил в себе, он владыка своего микрокосма. Потому говорю о дозоре воли, о настороженности, о контроле, об умении владеть собою, о спокойствии, о равновесии, ибо хочу, чтобы воля внутри господствовала яро, уничтожая лунную рефлекторность и лунное безволие. Волю свою огненно утверждайте во всем и над всем, что внутри вас. Это ваш мир, ваше царство, ваша сфера неограниченной, абсолютной царственной власти. Предоставьте мертвым хранить своих мертвецов. То есть желающим жить лунную жизнью, предоставьте жить так, как они хотят. Ибо священно свободной воле вы же следуйте за мною. В утверждении полной власти и господства над собою, ибо я победил мир. А победить мир вы можете, лишь победив себя. Вот к этой величайшей победе, победе над собою я и веду вас.